На волне революции. По старому китайскому календарю 1911 год называли Синьхай. Этому году и суждено было стать годом Синьхайской революции. Революционная волна прокатилась по всей стране. В октябре-ноябре из-под контроля циньского правительства вышли Дзянси, Шанси, Юннань, Аньхой, Гуйчжоу, Дзяньсу, Джэцзян, Гуанси, Фуцзянь, Гуандун, Сычуань. Пламя восстания охватило весь Южный и Центральный Китай, три провинции севера — Шэньси, Шаньси, Шаньдунь. Чан Кайши не хотел быть в стороне от событий. Используя средства родни, ее связи, опираясь, конечно же, на Чэнь Димея, он сколачивает бригаду, объединившую в своих рядах выходцев из различных слоев общества, в том числе шанхайских гангстеров, членов подпольной организации «Зеленых». Чан Кайши, имея свое вооруженное формирование, получает теперь долгожданное право занять законное место среди представителей военной знати. С неослабевающим напором действует и покровитель нового генерала Чэнь Зимей. Еще слишком туманны были перспективы революции, а губернатор Шанхая Чэнь Зимей уже старается нейтрализовать накал страстей в среде городской бедноты. Ему становится известно, что более 200 служащих шанхайского арсенала объединились в Федерацию механиков и ратуют за освобождение от капиталистической эксплуатации. Представители Федерации напоминали, доставили оружие для революции механики, но заслуги присвоили себе чиновники из арсенала. Точно так же, говорили они, решительно боролись за победу солдаты, а ее лаврами воспользовались офицеры. Чэнь Зимей решил предотвратить возможность стачки с выдвижением непомерно высоких требований. В приказе губернатора говорилось: так как арсенал является очень важным пунктом, то свободные союзы и свободная критика должны быть в нем запрещены. Все служащие механики, работающие в арсенале, должны рассматриваться как военнослужащие. Их положение коренным образом отличается от положения обычных рабочих, поэтому начальнику арсенала вменяется в обязанность дать совет рабочим немедленно же распустить федерацию. Чэнь Зимей принимал участие и в организации карательных отрядов для усмирения бунтующих против помещиков крестьян. Губернатор Шанхая приложил немало сил, чтобы объявить революционной столицей свой город, где сильны были позиции китайской промышленной и торговой буржуазии. Обстановка благоприятствовала этому замыслу. Наступление войск цинского правительства на Ухань не позволило собрать там конференцию восставших провинций. Чэнь предложил созвать в Шанхае съезд для решения вопроса о создании единого центрального правительства. В конце концов, в качестве центрального было признано правительство в Учане, а его главой — командир бригады Ли Юаньхун, ничего общего не имевший с революцией. 25 декабря 1911 года Сунь Яцен возвратился из эмиграции в Шанхай. Его авторитет как основателя первых организаций, ставящих своей целью свержение существующего в Китае режима, как талантливого пропагандиста революционных идей, сыграл стабилизирующую роль в раздираемом противоречиями лагере революционных сил. 29 декабря конференция восставших провинций назвала Сунь Яцена временным президентом Китайской республики. Парламентская весна длилась недолго. В революционную лигу потянулись тысячи новых лиц, многим из которых чужды были провозглашенные Сунь Яценом цели, осуществленные мероприятия демократического характера. В лигу вошел получивший образование в Америке ближайший помощник милитариста Юань Шикая, сосредоточившего власть на севере, Тан Шаои. Оказавшись под давлением либерально настроенной элиты, Сунь Яцен передает Юань Шикаю пост президента. Последний, несмотря на возражения Сунь Яцена и его сторонников, добился признания Пекина в качестве столицы. Северный Китай стал выступать в качестве оплота феодальной реакции. Юань Шикай всюду насаждал своих ставленников, а главой правительства назначил Тан Шаои. Чан Кайши, отложив поездку в Германию, вновь в ответ на призыв Чэнь Зимэя устремляется в Шанхай. Назревали острые вооруженные столкновения между революционной армией и армией Юань Шикая. В августе 1912 года в результате слияния революционной лиги с четырьмя мелкими группировками была образована национальная партия Гоминьдан. Чэнь Зимэй стал ближайшим соратником Сунь Яцена в подготовке и создании новой партии. Он занял пост главы управления делами, его протеже, самому младшему из вступивших в новую партию Чан Кайши, было 26 лет. Создание новой партии не могло не упрочить позиции сторонников Сунь Яцена. Самого Сунь Яцена увлекли планы модернизации страны, и он целиком отдавал себя разработке проектов железнодорожного строительства. А в это время реакция, сгруппировавшаяся вокруг Юань Шикая, вынашивала тайные замыслы против революции. Появлялись новые герои и новые жертвы. 21 марта 1913 года на вокзале в Шанхае от руки наемного убийцы пал фактически руководитель Гоминьдана Сунь Цзяожэнь. За спиной убийцы стояла зловещая тень диктатора Юань Шикая. Сунь Яцен звал к вооруженной борьбе с диктатором. Многие руководители партии, среди них Чэнь Зимэй, Хуан Синь, явно и тайно пытались дискредитировать этот призыв. Только в июле 1913 года, когда восстание против диктатуры Юань Шикая распространились на многие провинции страны, Чэнь Зимэй и его соратники, в том числе и Чан Кайши, поддержали борьбу против Юань Шикая. Чан Кайши решил продемонстрировать свои возможности как военного специалиста, представил план овладения арсеналом в Шанхае. Сама по себе его идея заслуживала внимания. Арсенал представлял собой крупный военно-технический комплекс. Расположенный на берегу реки Вампу, он включал в себя верфь для строительства военных судов, оружейный завод и литейную мастерскую для изготовления артиллерийских снарядов. В его ведении находились пороховые и патронные заводы. 22 июля Чэнь отдает приказ начать штурм, но атака захлебнулась. 28 июля новая попытка. Защитники арсенала не дрогнули. Их поддержали орудия кораблей с реки Янцзы, и вновь неудача. Борьба продолжалась до вечера 29-го. Осада арсенала успеха не принесла, ее участники отступили на 20 километров к северу от Шанхая. План Чан Кайши провалился. Чэнь Зимэй дал такую оценку событиям 1913 года в письме к Чан Кайши. В 1911 году господствовал дух самоотверженности и самопожертвования революционеров, который позволил последним, фактически безоружным, в количестве всего лишь нескольких сот человек, поднять знамя революции в Ухане и вовлечь в события всю страну. В 1913 году они, революционеры, контролировали несколько провинций и армию, насчитывающую более 100 000, и, несмотря на это, потерпели поражение. Причина в том, что революционеры не обладают таким вдохновением, как в 1911 году. Причины поражения летнего восстания 1913 года имели, конечно, более глубокие корни. Когда горстка революционеров в Ухане бросила мужественный вызов маньчжурской династии, это вдохновило массу. Дело было теперь, разумеется, не в потере вдохновения революционерами. Люди на этот раз не пошли за вожаками, потому что потеряли доверие к тем, кто называл себя революционерами. С глубоким разочарованием китайцы встречали вести о предательстве известных революционной фразой политиков, шедших на поклон к милитаристам и диктатору Юань Шикаю. Сунь Яцен ищет возможности для подготовки нового восстания против Юань Шикая, стремится выявить оптимальные пути для организации вооруженной борьбы. Чэн Зимэй вместе с Чан Кайши направляется в Маньчжурию. В Даляне, где верховодили японцы, посланцы Суня обсуждали с местными гоминдановцами возможности организации анти-юаньшикаевского восстания в Маньчжурии. Однако в этом районе Китая не было соответствующей базы для развертывания революционной борьбы. Юань Шикай вступил в сговор с Японией. Японский капитал нацеливался на строительство двух железных дорог в Маньчжурии. 10 февраля 1914 года Чэн Зимэй получил секретное сообщение от Сунь Яцена. Изменяющаяся политическая обстановка требует прекращения подготовки восстания. Чэн и Чан возвращаются ни с чем. Вскоре Чан Кайши был направлен для организации нового восстания против Юань Шикая в Шанхай, где успех связывали с относительно прочным положением единомышленников Сунь Яцена в воинских частях. Но и на этот раз Чан Кайши не добился успеха. Власти сумели напасть на след гоминдановских боевиков. Несколько людей Чан Кайши были арестованы и расстреляны. Самому организатору выступления чудом удалось ускользнуть. Осенью 1915 года Чэн Зимэй подготовил новое восстание в Шанхае, который он еще 22 июля 1913 года объявил независимым городом. В октябре 1915 года предпринимается новая попытка атаковать шанхайский арсенал, и снова в голове Чан Кайши вызревает план. Предусматривалось нападение не только с суши, но и со стороны реки. Готовился захват военного корабля. События развивались, казалось, строго по плану. Нападавшие сумели завладеть военным кораблем Джао Хэ. Из его орудий по арсеналу выпустили 30-40 снарядов. Но другие корабли не поддержали революционеров. Чан Кайши был в строю наступавших, которых возглавлял Чэн Зимэй. Силы были, конечно, неравными. План Чан Кайши вновь провалился. 20 участников штурма отдали свои жизни, 100 получили серьезные ранения. Соратники Чэн Зимэя не хотели все же складывать оружие. В своем штабе они готовили новую вылазку, наивно полагая, что за ними, как и во время Учанского восстания, пойдут массы. Но полиция французской концессии окружила конспиративную квартиру, сопротивление оказалось бесполезным, ряд боевиков попал в ловушку. Чэн Зимэю, Чан Кайши и некоторым другим удалось скрыться. В Шанхае у Чэн Зимэя имелась надежная опора — гангстеры из общества зеленых. История различных тайных обществ в Китае насчитывает тысячелетия. К наиболее известным относились желтые тюрбаны, красная бровь, бронзовые кони, белая лилия, красные пики, белый лотос, мечи, общество всеобщего добра, триада, старшие братья. Свою тайную деятельность лидеры обществ облекали в религиозное, националистическое покрывало. Так крестьяне, вступившие в борьбу с феодалами и тиранами-милитаристами, вооруженные пиками, которые имели красные кисти и наконечники, принадлежали к обществу красные пики. Сколько такого рода обществ действовало в различных уголках Китая, и кого только не объединяли они. В них вовлекались не только мелкие собственники, но и разорившиеся крестьяне и ремесленники, бродяги, разбойники, проститутки. Характерная черта обществ — строгая иерархия, слепая преданность вождю. Дух насилия и религиозные предрассудки сочетались здесь с ненавистью ко всему иностранному. Различные цели ставили перед собой тайные объединения. Одни враждались в гангстерские шайки, торговали опиумом, занимались контрабандой, разбоем, содержали притоны, публичные дома. Другие брали на вооружение освободительные идеи, извечную мечту о строительстве в поднебесной общества всеобщего благоденствия. В некоторых районах создавались женские тайные общества борьбы против насильственного брака. Такое общество в 20-х годах действовало в провинции Гуандун. Члены общества ставили перед собой благородную по своей сути цель — помочь девушке избавиться от принудительного брака. Поскольку часто бедность становилась главной причиной заключения таких браков, общество помогало девушке найти работу, получить постоянный заработок. Боевые отряды общества нападали на селения во время обряда бракосочетания и освобождали невест от насильственного брака. Опора Чэнь-Зимэя, общество зеленых, брала свое начало от группы, отколовшейся от общества красных. Последнее окрепло в кровопролитных боях времен Тайпинского восстания и ставило перед собой задачу свержения власти манчжуров и восстановления династии Мин. Зеленые, учредив свой центр в Шанхае, взяли под свой контроль районы к югу от реки Янзы. Соратники Чэнь-Зимэя легко убедили его в том, что стоит только убить командующего гарнизоном Шанхая Чжэнь-Жучэна, как город перейдет в руки революционеров. Наместник Юань Шикая в Шанхае отличался особой жестокостью. На его совести было немало преступлений против участников революции. Чан Кайши к этому времени не раз участвовал в террористической деятельности против политических и государственных деятелей. В начале 1912 года Чэнь Зимэй организовал убийство Тао Чэньчжана, одного из лидеров Союза освобождения, организации, составившей вместе с другими объединениями основу Тунменхуэй. Исполнителем воли Чэня называли молодого Чан Кайши. И теперь, когда революционеры в октябре 1915 года приняли решение устранить приспешника Юань Шикая, Чэнь Зимэй обратился за помощью к Чан Кайши. Начали с обсуждения плана покушения. 10 ноября в Генеральном консульстве Японии должен был состояться прием по случаю коронации японского императора. Присутствие наместника Шанхая Чжэнь-Жучэна на приеме было обязательным. Чжэн, видимо, предупрежденный о готовящемся заговоре, решил добраться до иностранного сеттельмента не на машине, как это было обычно, а вниз по реке на судне, а затем уже пересесть в машину. Тем самым Чжэн лишь отдалил на некоторое время свою гибель. На мосту его машину ожидали два вана — Ван Сяофэнь из города Цзилинь и Ван Миньшань из Шэньдуна. Во время движения от пристани, когда водитель вынужден был замедлить ход на мосту, в машину полетели бомбы. Первая — промах, вторая — убит шофер. Один из террористов бросал бомбы, другой разрядил в сатрапа обойму. Нападавшие даже не попытались скрыться, они безропотно сдались в руки полиции. Во время допроса арестованные спокойно заявили, они убили Чжэна, поскольку тот был агентом человека, то есть Юань Шикая, стремящегося задушить революцию и завладеть троном. Чан Кайши пригодился в организации такого рода акции опыт времен военной учебы в Японии. Готовность к самопожертвованию, вера в наивысшее предначертание — эти качества солдата-смертника японской армии Чан Кайши хотел видеть и в своих подчиненных. Чэнь Цзимэй не забывал о своем протеже. 25 декабря 1915 года вспыхнуло восстание в Юньнане. Военные, возглавившие восстание, объявили независимость провинции. В январе 1916 года по инициативе Гоминьдана начались анти-юаньшикаевские выступления в Гуандуне. Антиправительственные части стали именоваться революционной армией. Гоминьдановцы готовили наступательные операции на юге. 14 апреля 1916 года Чэнь Цзимэй дал указание Чан Кайши овладеть фортом Дзянинь на южном берегу Янцзы между Нанкином и Шанхаем. Форт имел особое стратегическое значение для Шанхая. Пять дней часть под командованием Чана пыталась безуспешно овладеть фортом. Потерпев неудачу, гоминьдановцы рассеялись, а Чан Кайши скрылся в шанхайских лабиринтах. С 1912 года по 1921 Чан Кайши проводил большую часть времени в Шанхае. Здесь Чан сблизился с Дай Цзитао, ставшим впоследствии виднейшим идеологом Гоминьдана. Чан Кайши вместе со своими друзьями Чэнь Цзимэем и Дай Цзитао поддерживал тесные отношения с одним из влиятельных дельцов Шанхая Джан Цзиньцзяном. Этот толстосум финансировал тогда Сунь Яцена. Джан нажил громадное состояние на торговле шелком и предметами китайской старины. Его связи простирались до Парижа. Оказывая финансовую помощь окружению Сунь Яцена, Джан делал это зачастую ради вполне определенных интересов своего торгово-промышленного клана. Молодой офицер из окружения Сунь Яцена заинтересовал Джан Цзиньцзяна, и Чан Кайши был привлечен к работе шанхайской биржи. Ему, получившему военное образование в Японии, довелось пройти школу биржевого маклера, связать свою судьбу с местной мафией. Молодой офицер высоко ценил связи со своими земляками, процветавшими в Шанхае и занявшими к тому времени заметные позиции в тайных обществах, в торгово-промышленных кругах, в подпольном бизнесе. Китайские тайные общества входили здесь в соглашение с иностранными дельцами, с полицией. Чан Кайши получил блестящую возможность познакомиться с механизмом жизнедеятельности нелегального мира Шанхая, войти в доверие к воротилам подпольного бизнеса. Новые друзья Чан Кайши не отличались разборчивостью в средствах в борьбе за достижение своих целей. Они специализировались на похищении людей, устранении нежелательных политиков, слишком назойливых журналистов. Полиция закрывала глаза на их деятельность. В 1916 году в судьбе Чан Кайши произошло значительное и весьма печальное событие. Наставник Чан Кайши Чэнь Цзимэй, выступая в качестве одного из лидеров Гоминьдана, ловко сочетал свои функции революционера с ролью защитника шанхайской мафии, деятельность которой он умело стремился направлять против диктатуры Юань Шикая. Диктатор решил избавиться от своего непримиримого врага. Агенты Юань Шикая воспользовались услугами провокатора. Чэня заманили в ловушку на территории французского сеттельмента, где ранее была раскрыта явка революционеров. 18 мая 1916 года Чэнь Цзимэй погиб в возрасте 40 лет. Чан Кайши на прощальной церемонии дал обет: «Твои убеленные сединой родители еще живы, твои дети в то же время еще малы. Я позабочусь о старых людях и поддержу молодых, и навсегда сохраню тебя в своих мыслях». Его дальнейшие слова не могли не потрясти стоявших в скорбном молчании соратников. «Где я могу отныне найти человека, который знал бы меня так же хорошо и безгранично любил, как ты. Что касается Чэнь-Ли-Фу и Чэнь-Го-Фу, племянников Чэнь-Зимэя, обещание свое Чан Кайши сдержал. Они станут ближайшими его соратниками на долгие годы.